из города Черновцы. Этот город отошел к СССР как часть Западной Украины, а он туда въехал как журналист. А.М. мне про ее мужа такое рассказывал и про их союз, что и написать нельзя. В Доме творчества отдыхала тогда супружеская пара инвалидов. Они всюду ходили слитно, с палочками. Иногда они хромали головами друг к другу. Иногда кланялись врозь, в зависимости от того, кто с какой стороны шел. А.А. сказал: «Тяжело говорить, конечно, но эти люди — олицетворение советской литературы». В центре столовой стоял так называемый овощной стол с вареной свеклой, капустным салатом и так далее. И к нему важно подходили с тарелочками в руках через весь зал прямые и стройные писатели. Это они так ведут себя здесь, потому что дома ходят на четвереньках, — говорил опытный А.А. Когда появился волк, это оказался сизоносый дед в белом пуху. Он у него торчал из-под тюбетейки за ушами и выглядывал из рубашки на груди. И говорил этот дедушка только о деньгах, называя их «тугрики». Марфутка боялась как раз, что я увлекусь этим ее мужем. Когда меня взяли на работу в «Щит Родины», она со мной не поздоровалась, а наоборот спряталась. Дело в том, что еще в Переделкино я ей дала почитать три моих рассказа. И на этом наше знакомство прикрылось. Короче, после всего произошедшего меня уволили из «Щита Родины» мигом. Завершение этой истории было неожиданным. Бывший военный кавалерист занимал какую-то должность на телевидении и стал мне звонить с благотворительными предложениями, типа: «Напишите мне заявку на трехсерийный фильм. Мы вам заплатим 60%, причем про что угодно, про завод, про трактористов, хоть про ткачих». То есть он хотел меня отблагодарить по-мужски. Он сказал, что он многим так помогает. Он добавлял все время: «Зная ваше материальное положение». Это была так называемая система перекрестного опыления. Работая на одном цветке, пчелки носили пыльцу на соседний цветок, где, допустим, давали командировки в ГДР или машины «Волга». А на первом цветочке распределялись дачи или, как в нашем случае, авансы за ненаписанный сценарий или книгу. Я отвечала хитро-мудрому танкисту, что про ткачих и про завод я писать не буду, не смогу. А несколько лет спустя он прислал мне по почте свою книгу, уже под другим названием и вдвое обкромсанную. Тут я выступила буквально как карающая десница литературы. «Вы чё наделали?» — спросила я. «Где ваш роман? Кто это читать будет?» «Господи!» — вздохнул автор. «Да я и это-то еле пропихнул. С редактором «Молодой гвардии» заключил договор на 2 фильма. Еще кормил его в ЦДЛ весь период. 1,5 года буквально. А он все требовал: убери то, убери сё. Не хотел из-за меня места лишаться. Сколько мне жить осталось?» Горестная пауза. «Мы же профессионалы. Рукопись должна быть опубликована и желательно при жизни». Тут он, конечно, учитывал всю предыдущую историю литературы и категорически не хотел входить в мартиролог, то есть список жертв. Позиция понятная. Но на этом наша история не кончилась. В 1991 году мне присудили немецкую Пушкинскую премию, и по этому поводу мне привелось посетить бывший кабинет секретаря правления Союза писателей Юрия Верченко. Странно, но этот могучий толстяк Верченко, говорили, что он полковник КГБ, которого многие поминают в сатирическом ключе,